дочь Ефая вышел навстречу отцу с тимпанами и ликами. Что такое лики? Но лики переводится, не знаю, насколько верно по объяснению, это с танцами. С танцами. Лики. С тимпанами и ликами. Это не есть разученные танцы, когда человек не может воздержаться и подпрыгивает вот так. Потому что есть танцы разученные. Вы поняли, о чем я говорю? Когда человек хлекот, он просто подпрыгивает. Он не знает, как это выразить. Но это не конкретно разученный танец. Ведь танец, по сути дела, в чем их назначение? Это обольщение движениями. И они пришли, даже в народ Божий, израильтяне тоже танцевали, вы помните, и плясали. Но они пришли из блудильнейших домов Ваала и Астарты. Впоследствии они как-то сгладили все эти движения, которые очень хорошо раскрывали их сущность, сделали их какими-то, ну, приятными. Но в самом деле они пришли оттуда. Это обольщение движениями. Но здесь опять про покрывало и про волосы. Вот тяжелый вопрос, да? Как уж его долбают со всех сторон? Переворачивает, перекручивает. Вопрос однозначный. Волосы-то не покрывало эту честь. Волосы-то не покрывало эту честь. Еще раз повторяю. Да нет, никто не ходил лысый. Откуда вы взяли, что они были лысые? Если бы они были лысые, то не было бы смысла апостолу Павлу писать об этом. Стригитесь. Разве можно говорить лысому «постригись»? И можно сказать только «отращивай», а не «постригись». Потому они не ходили как лысые, но просто почему эти вопросы, я знаю, почему их задают, потому что некоторые умники, когда печатали Библию, взяли, убрали, после выражения, так как волосы данные место покрывало, прочительный знак. И получилось так, место вопроса, так как волосы данные место покрывало? Получилось так, так как волосы данные место покрывало? Вот почему один вопросительный знак, который убрали, он все поменял местами. И говорят, а у нас нет вопросительного знака, но тогда у вас и нет и логики. Когда Павел начал с того, что волосы для жены честь, а свою честь, как она есть слава мужа, нельзя носить открытые перед Богом, надо покрывать. Да когда, где логика? Так как волосы данное место покрывало. Не должен был вопросительный знак. Да как вы утверждаете, что волосы даны вместо покрывалось эту честь? А мы только что говорили, что для мужа носить длинные волосы без чести. В каком возрасте честь носить длинные волосы? Скажите. Трудный вопрос, правда? Да. Написано «знак власти над нею». Это не значит закутаться с ног до головы. Я, когда, значит, надо было, я не один раз был в церкви в Гомеле, где пророки ушли очень далеко в сторону. И, значит, им духом было сказано, какие надо носить покрывала. Вы знаете, как они закутывались? Буквально, я ничего не преувеличиваю, черное покрывало, вот так вот, губы и вот так. Черная одежда до пят. Они так одевались, когда приходили в церковь. Но когда выходили, были нормально, даже сверх нормально, вот посюда. Юбочка, где можно обнаружить, где ноги начинаются. Это было нормально. Когда приходили в церковь, то вот так, даже не нормально. Самый естественный платочек. Знак власти над нею. Вы думаете, через платочек Бог не видит ваших волосов? Возьмите вы с этой стороны. Да уже видит нас насквозь. Это как знак дано. Для нас же, для людей, не для него. Вы можете скрыть хоть какую-то деталь своего тела от Бога сегодня? Это невозможно. И одежда сегодня нужна нам, людям, а не Богу. А Бог о нас заботится. Говорит, оденься. А между тем для него ничего скрытого нету. Мы не можем одеться, чтобы он не видел. Он знает наши болезни, он знает наши проблемы, он знает мысли наши. Но с этой точки зрения мы ни подземелья не найдем, ничего не найдем, чтобы скрыться. Но Бог одел людей ради их же самих. Вот в чем проблема вся. Что они не искушали друг друга и не смущали друг друга. А написано, если мы согрешаем друг против друга, таким образом против него согрешаем. Вот в чем проблема вся. И есть, когда мы напрямую против него можем грешить. А есть, когда есть какое-то переходное звено. Твой брат, сидящий рядом, сестра. И таким образом написано, согрешая против братьев, вы согрешаете против Христа, уязвляя их немощную совесть. Потому что мы же должны хорошо понимать, когда Бог что-то говорит, для кого говорит. И, конечно же, если мы не повинуемся заповедям Божиим, если даже они относятся по отношению к нам, как к людям, то тут грехи против Него. Вы думаете, Христос приходил ради себя на землю? Он же приходил ради нас. Вы думаете, Он умирал за себя? Он умирал за нас. И все, что Он сегодня не делает, Он делает для нас. Хотя называет для меня. Но, по сути дела, для нас все делается. Мы Ему, как Богу, ничего сделать не можем. Вы понимаете смысл моих слов, о чем я сказал? Мы не можем Ему ничего сделать. Мы Ему солнце не повесим, Ему не надо. Мы Ему не построим галактику какую-то где-то отдельную. Ему этого не надо, Он все это сделал. И все, что мы делаем, если даже это касается нашего отношения с Богом напрямую, то в конце концов возвращается к нам, людям. Все ради нас, ради нашего спасения. И мы это должны понимать хорошо. И все заповеди Божьи, они для того даны, чтобы мы могли жить по-человечески хотя бы друг с другом. По-христиански трудно. Ну и, наверное, я ничего нового не скажу вам, если напомню, что христиан мало среди нас. Вы скажете, много. Мало. Возьмите 5 главу Евангелия от Матфея и проверьте. И скажите тогда. Это ж лицо христианина? Ну, хотя бы. Я этот пример часто привожу потому, что я его более глубоко понимаю, чем другие заповеди. Ну, хотя бы. Дал в долг, не требую назад. Ну, я не прошу, поднимайте руки, не надо. Кто из вас давал долг и не требовал назад? Ну, вы сами себе скажете, способны вы на это или нет? Вопрос. Есть, есть. И здесь это не разорение кого-то. Потому что если для того, кто дал в долг, есть заповедь, не требуй назад, то кто взял, есть другая заповедь. Не будьте должниками никому ничем, кроме взаимной любви. И когда один идет по одной заповеди, другой идет по другой, между ними не будет конфликтов. Один не будет требовать за горло брать, отдай, а другой будет думать, как отдать. Но если кто-то один уже бессовестный, тогда так не будет. Это у христиан так бывает. Поэтому вот давайте скажем, христиане или не христиане. Но я не просто сегодня мажу черной краской всех подряд. Я просто говорю, что вот этот потенциал духовный, он довольно высокий. Это не уровень справедливости. Это не уровень закона. Это уровень милости. А уровень милости, он гораздо выше, чем уровень справедливости. Мы склонны жить по справедливости, правда? Сколько я тебе дал долг, столько отдай мне. Мне не надо процентов, мне не надо ничего, но мое отдай мне. Поэтому, вы знаете, братья, сестры, что жить как христианин не так-то просто. Да, просто. С одной стороны, все понятно. Но с другой стороны, часто наш разум понимает, а сердце не признает. Оно не дает нам возможности жить так, как учит Писание. Этого надо просто... Я тоже не один раз говорил, быть просто откровенным. Сказать, Господи, Ты так написал, но я не могу так. Мы же пытаемся оправдаться, вывернуться. Написано то написано, но надо думать, что написано. Мы так вывернем, что оказывается написано то не для нас. А то не для нас написано. И что по нашим рассуждениям, как мы думаем, вот эта вот бумажка, а можем вывернуть так, что это самолет. Мы найдем возможность. Подбросить ее вверх, и она полетит. Может быть, я немножко мудрено сказал. Мы часто умеем так вывернуть, что вложить совсем другой смысл в то, что Бог сказал и по-другому думал. найдем места Писания, все найдем, и так вложим другой смысл, что будет так, что буханка хлеба, что трактор одинаково. А в Библии так не бывает. Если трактор, то трактор, если хлеб, то хлеб. И никак нельзя крутить так, чтобы одно сделать другим. Братья, дело не в том, что они делают. И дело не в том, красится или не красится. Дело в том, для чего это надо. Цель. А в конце концов, оказывается, вот что, если вы хотите еще раз послушать. Это обман. На голове обман. На ресницах обман. Если ты даже их вытянул, и я их вытяну, то они же, в конце концов, не такие. Вы понимаете, в чем сущность? Люди покрывают себя обманом. Они хотят сделать себя лучше, чем они есть на самом деле. Это не значит, что мы должны быть нерахами. Я совсем не ставлю знак равенства. Все то, что Бог дал нам, должно содержаться в порядке. Независимо от того, молодой ты или старый. Вы знаете такое место Писания, где Павел писал, чтобы старицы одевались, как прилично святым. Ну, не лишь бы как. У нас сегодня сложилось мнение, что чем хуже, тем лучше. Чем неопрятнее человек, тем смиреннее. Ну, да неправильно. Ну, это совсем не то. И оно не соответствует Писанию, такое слово. Где-то когда-то кто-то по глупости пустил такое в свет. Чем ты неаккуратнее, тем неразливее, чем ты смиреннее. Ничего подобного. Все мы, молодые и пожилые, средние лета или где-то там близко к средней, мы являемся лицом церкви. И все то, что мы имеем, что Бог дал нам, должно содержаться в порядке. Но чтобы оно было наше. Вы понимаете, в чем смысл? Чтобы оно наше было. А иначе, если мы что-то поделаем, то не наше, это обман. Поэтому многие люди покрыты обманом. Это есть серьезное унижение работы Божией. И если мы утверждаем, что Бог совершенен, вы можете сказать «да», что Бог совершенен? Или надо подумать еще? Ну, наверное, глупый вопрос, надо думать или не надо думать. Бог совершенен. И все, что Он делает, как? Хорошо и весьма хорошо. Поэтому и нас Он создал такими, какими хотел создать. И рост определенный, и цвет волос определенный. Вы скажете, есть еще греховная наследственность и уродство. Да, есть. Но и вы это тоже не сможете поменять. Если оно пришло как наследство на генетическом уровне, вы все равно не поменяете. Вы поняли, о чем я говорю? Библия говорит прямо, не можешь ни одного волоса сделать белым и черным. Вы скажете, да как одного? Да я всю голову не раз красил. Но между тем, через 2 месяца получается черная полоса или белая? Оказывается, это было обман самого себя и других. Оно то осталось таким, каким оно было, природное. Понимаете, о чем я веду речь? И когда люди начинают переделывать себя, тогда дьявол смеется, говорит, вот твои дети, как они себе, они, оказывается, умнее тебя. Но они же умнее тебя. Они лучше разобрались, какие им волосы надо. Они лучше разобрались, какие глаза у них должны быть. Вы понимаете, о чем я веду речь? То есть мы, считая Бога совершенным, переделываем то, что Он сделал. И вы, наверное, не раз испытывали в своей жизни такое явление, когда вы что-то делали, а после приходил и говорил, что ты наделал? И раз, развалил, начинает по-своему делать. Вы, наверное, очень сильно радовались тогда, да? Или мало было радости? Не хочу отвечать, что не было. Ее не бывает. Если мы что-то сделали, и кто-то за нами переделывает, нам радости не доставляет, то если за нами, как за людьми, можно переделать. И вполне возможно, я что-то сделал не так, как может, кто-то лучше делает. То есть здесь полбеды. Но уже поправить работу Божию невозможно. Второе. Бог рассматривает нас всех вместе, как церковь. Мы не единоличники. И мы на земле поселены не одни. и пойдем в небесное царство, где тоже не будем одни. И Бог нас рассматривает всех вместе и создал нас такими, какие мы сегодня есть. Хотя хочу сказать, что когда мы придем на небо, то нас можно будет узнать, но будем гораздо красивее, чем есть сегодня на самом деле. Там не будет тех, которые сегодня нарекают, что Бог что-то им не додал. Или что-то им, так сказать, сделал не так. Все люди, я это знаю. Когда Бог показывал духовного человека, то люди гораздо красивее, чем сегодня на самом деле есть они. Это духовный мир. Это то, о чем мы не знаем, по сути дела. Но, возвращаясь к той же самой мысли, мы просто очень часто своим поведением и своей жизнью, несмотря на то, что давали Богу обещание, будем прославлять Его, мы Его бесславим. И бесславим тем, что часто покрываем себя обманом. Вот в чем причина вся. В цели. И еще одна записка, и опять про волосы. Вот проблема у вас поднялась. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Как понимать этот стих? Наверное, кому-то очень хотел, я сказал, пейте. Вы знаете, что было время Ветхого Завета, и там немножко была другая разница по сравнению с сегодняшним временем. И даже в Библии, по Моисеевому закону, вы найдете место Писания, где написано, когда ты захочешь, принести жертву Господу. Во Второзаконии. Не помню точно то место. Я не знал, что будут такие вопросы. Я бы мог найти и конкретно указать, но просто сами найдете, если захотите. Написано прямо и ясно. Возьмите то, что у вас есть. Если далеко идти, значит, продайте, возьмите деньги, идите. Пойдете на то место, которое Господь избрал. Покупайте вино, покупайте шекеру, шекера – это водка, и пейте, ешьте на том месте, где Господь определил. Сегодня совсем другое время. Почему тогда было так сказано? Жили люди плотские, которые не могли иметь возрождения, которые не могли иметь духовной радости, и им разрешалось заливать свои горы вином и водкой. Сегодня другое время. Господь дал Дух Святой. Он возрождает наши сердца. И потому сегодня другой текст Писания мы имеем. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но что делаете? Но исполняйтесь Духом. Для ветхозаветных христиан не могло стоять выражение «исполняйтесь Духом». Для них это невозможно было. Вот почему они имели плотскую радость. Плотское утоление горя, плотское, сегодня другое время. Поэтому, все-таки, когда мы читаем эти тексты Писания, мы должны понимать и давать отчет, что это было сказано совсем другое время для других людей, у которых не было тех возможностей, которые мы имеем сегодня. Они не могли быть совершенными в совести. И между тем, в том же самом Ветхом Завете, пьяниц, которые были буйные, было повеление побивать камнями. И ни одно предупреждение стояло, что не смотри на вино, как оно пенится и ухаживается, не смотри на то, потому что будешь иметь горькие последствия. Евреям, глава 6, стих 4-6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшимися причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Как вы понимаете, что? Я могу догадываться, о чем идет вопрос. Наверное, вопрос идет об отступниках. Здесь правда, что нельзя обновлять покаянием. Что это значит? Вы это имеете в виду, что это значит? Для этих людей одного «прости, Господи, мало» будет суд. Есть другое местописание. Когда Господь огнем и мечом произведет суд над всякой плотью. Потому что, если посчитать, что отступникам, а это люди, которые отступили от Господа, и которым Бог говорил не один раз, возвратитесь, дети отступники, ибо я сочетался с вами. И сегодня отступники довольно часто возвращаются назад. Правда, они возвращаются уже с более серьезным наследством. Я, допустим, сегодня знаю, приходят одержимые, начинают расспрашивать, они уже 5-6 лет назад каялись, и Бог их простил, но они опять ушли. И они пришли уже в гораздо худшем состоянии, чем они приходили в первый раз. Поэтому речь идет вот о чем. Одного прости мало, будет суд. Вместе с тем, что они должны покаяться за свое преступление, они будут подвержены суду Господню. Это такой суд, о котором написано, это ярость огня, готовая пожрать противников. Это не просто такое легенькое, заболел гриппом, выпил таблеточку и завтра пошел, радуясь. Это не то. Это довольно серьезные события в жизни человека. Они очень тяжелые для него бывают. Хотя довольно часто Бог, когда освобождает человека, когда наказывает, то в вечность они идут свободными. Мы всегда читаем про хлебопреломление. А от этого многие из вас немощны. И что? И больны. И что еще? И немало умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. А быть осужденным с миром, это значит пойти в вечную погибель. Поэтому Бог довольно часто расплачивается с людьми за их грехи сознательно здесь на земле, а в вечность они идут свободными. Но за таких людей нужно сильное постороннее ходатайство. Они часто сами не могут выбраться из этого положения. И вы хорошо понимаете, что значит в наше время найти человека, который помог бы. Много у вас таких есть, много находилось. Были проблемы, были трудности, но много вам кто помог? Помог! Но очень тяжело, потому что у каждого есть свои проблемы. Поэтому лучше жить так, чтобы не зависеть ни от кого, а только от Господа, напрямую. Потому что мы хорошо понимаем, что вот в это время церковь все-таки не имеет той силы, которую должна иметь. А времена с заботами, проблемами, вопросами и просто-напросто часто невозможно это сделать. А вот так, кто везет, еще больше добавляют, а кто не вез, тот и не везет. Поэтому если бы мы могли все взять хотя бы частичку бремени дрова, было бы проще. Но все дело в том, нету труда найти этих людей, которые могли бы серьезно подставить свои плечи. Думаю, не секрет для вас, и не будете оспаривать, что всем вместе какое-то дело делать легче, чем какой-то одиночке или какой-то группке маленькой. Тяжело. И вы это должны помнить. И когда-то Давид, правда, там немножко другой текст и другое направление, когда он говорил так: лучше мне попасть в руки Божьи, потому что велико милосердие, нежели попасть в руки человека. Я сегодня перефразирую, и этим я не переделываю Библию, но хочу сказать, это тоже будет правда. Лучше зависеть от Господа, чем от человека. На них очень мало надежд, потому что они человеки. Они человеки. Да и вообще, как таковой надежды мы не можем вложить на людей. Но даже на их ходатайство, значит, трудно находить этих людей, которые могли бы помочь. Римлянам 8:26. Меня интересует, что значит воздыхание неизреченные. Я думаю, что я на этот вопрос не один раз отвечал. Наверное, в силу того, что меняются люди, которые посещают, они и возникают, вот эти вопросы. Это 8 глава послания к Римлянам, где написано об особой роли, которую играет в нашей жизни Дух Святой. И там написано, то есть апостол Павел направляет наше внимание на то, чтобы мы, насколько можно, оценили Дух Святой и оценили ту помощь, которую он нам оказывает, потому что она бесценна, и вровень с ним никто не может стать. И там речь идет о молитве. И смысл вот в чем заключается, то, что мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями какими? Неизреченными. Я становлюсь на первой половине. Мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. В вашей жизни не однажды приходило такое время, когда возникала не одна проблема, и вы не знали, с чего начинать. И то надо, и то надо, и то надо, и то надо. И это было просто потому, что вы не понимали, по какой причине эти все проблемы свалились на вас в одно время. Между тем, была какая-то одна проблема, которую вы неправильно решили. И она повлекла за собой целую вереницу проблем. Значит, проблема, если она неправильно решена, она впоследствии повлечет за собой неприятностей много. С разных сторон вашей жизни. И если мы даем свободу Духу Святому, верим, что когда мы молимся Духом, пусть даже мы не понимаем, о чем Дух Святой молится. А то он молится за ту нужду, за которую надо молиться, а не за ту, которую мы посчитали, что надо молиться. Вы, наверное, согласны, что бывает так. Мы будем молиться о том, я пример привожу, ну, чтобы немножко более яснее было понятно, что я хочу выразить. Мы молимся о том, о Господи, дай мне на завтра кусок хлеба. Ну, нету. У нас, по-моему, хлеба нету. А когда Дух Святой будет молиться, он будет молиться так. Господи, дай ему работу, которой у него нету. Он будет ключевую проблему. Почему у тебя нет куска хлеба? Ты не имеешь денег. Почему не имеешь денег? Ты не работаешь. Почему не работаешь? Нет работы. Так мы часто упираемся. Дай хлеба. Вы поняли, о чем я веду речь? И поэтому, если Дух Святой начнет ходатайствовать, то он мало о хлебе будет говорить. Он будет говорить о ключевой проблеме, о ключевом вопросе, который решит все дальнейшие проблемы. Или, допустим, этот пример я не один раз приводил. Вы будете молиться за то, что Бог исцелил вашу голову, головная боль. Вы не можете спать, вы не высыпаетесь. Вы будете молиться, Господи, исцели мою головную боль. А Бог, рассмотревший вашу проблему, будет ходатайствовать за вас, Дух Святой, так, Господи, помоги ей удалить обиду. Потому что эта обида, она не имеет покоя, на всех обижается, плачет по ночам, поэтому у нее голова болит. Вы поняли, о чем я говорю? Мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Мы рубим веточки. Когда Бог рубит, рубит корень. Если ветки обрубить и оставить корень, появятся другие веточки. Будет время, когда кажется, все хорошо, когда не растут эти веточки, а потом при этом они растут, корень есть. То вот Бог рубит проблемы под корень. Мы же их пытаемся рубить сверху. Что касается неизреченных высказываний Духа Святого, это то, что невозможно высказать на нашем человеческом языке. Многие понимают, что неизреченное – это сказанное Духом, но это изреченное только на непонятном языке. Вы знаете, что такое изречь? Это сказать. И если я сказал на русском, вы понимаете. Скажу на французском, вы не поймете, но это не значит, что я ничего не сказал. Вы слышали, но вы не поняли. Скажу я «Жем Дио», вы скажете, что он сказал. Скажу «Я люблю Бога», вы все понимаете, правда? Ну, в первом, втором случае я это сказал. А вот когда я только в мыслях, и я не высказал, то это невысказанное, и вы не можете понять. Поэтому есть некий уровень. Вот то, чем мы сегодня пользуемся, даже на нашем природном языке, это очень ограничен наш язык. Когда мы молимся Духом, это глубины очень огромные. Они недоступны нашему разуму, если даже они изречены. Есть уровень, когда Дух Святой молится в нашем сердце, за нас ходатайствует, и это нельзя сказать на нашем человеческом языке речи. Нет таких звуков. Я почему это говорю? Потому что я это пережил. И я это не выдумываю, не фантазирую. Это ответ понятен, потому что я знаю, как это происходит. И то, что выражается духом на непонятном языке, имеет большую глубину. Его нельзя пересказать часто. И я повторю то, что я не один раз повторял уже. Когда однажды я молился духом, мне было очень интересно, о чем Дух Святой ходатайствовал. Я говорю: Господи, но пишите мне, о чем Дух Святой ходатайствовал. А Господь сказал так, тут же, если бы я тебе стал объяснять, о чем ходатайствовал Дух Святой, то ты это понял бы настолько, насколько бы понял состав воздуха химический, если бы я тебе объяснил. А правильно. Ну, сегодня давайте будем рассказывать, что воздух это из кислорода, с водорода, криптон, неон. Что вы поймете? Может быть, химик, который занимается вплотную, и больше понял бы. А я, допустим, ничего не понял. Для меня что кислород, что неон одинаково. Я и не знаю. Я вообще не понимаю, зачем он нужен. Какую он функцию играет в воздухе. Для меня вообще много непонятно. Но когда идут воздыхания неизреченные, то там гораздо глубже.